Ни у одной, страдающей всечасно, нет поводов таких скорбеть, как у меня, влюбленной и, увы, вздыхающей напрасно. Кто небом двигает и всякой звездой, тот сотворил меня себе на утешение прекрасной, милой, грациозной, живой, чтоб высшим всем умам дать на земле знамение во мне той красоты, что вечно пред собой зрит Господа лицо в его святом селении. Но человек в плачевном ослеплении меня не оценил, и в нем презрение даже я к себе читаю ясно. Был некто, девочкой молоденькой меня, любивший горячо. Он мысли и объятия мне нежно раскрывал. От глаз моих огня весь загорался он. Не знал милей занятия, как любоваться мной. И все минуты дня легко бегущие дарил мне без изъятия. И удостоила его к себе поднятия моей любовью, но, увы, его уж нет со мной, и мучусь я ужасно. Потом представился мне юноша другой, полн самомнения и гордости надменной. Он прославлял себя, как человек с душой высокой, доблестной, а нынче держит пленной меня несчастную ревнивец этот злой. Неправо думая, что окружен изменой, и, ах, страдаю я в тоске неизреченной, с сознанием твердым, что, родясь на благо многих, в мир лишь одному подвластно. Я жалкий жребий свой кляня, с тех пор, когда решил он, чтоб другим нарядом заменила я платье девичье, и отвечала «да». В наряде скромненьком так весело мне было, так шел он мне к лицу, а в этом я года влачу мучительно и даже затемнила безвинно честь мою. О, лучше бы могила, чем ты, о грустный брачный пир, окончившийся так сурово и несчастно. О, милый! В первый раз блаженство, давший мне, какое не было испытано другою, ты ныне перед тем, стоящий в вышине, кем мы сотворены, о, сжалься надо мною. Друг незабвенный мой, соделай, чтоб в огне, что жег меня в те дни, как я была с тобою, опять горела я, и в небесах мольбою мне и спроси скорей возврат к себе, в тот край, где все так чисто и прекрасно. Тут Лауретта закончила свою песню, которая, обратив общее внимание, была понята каждым различно. Были такие, которые поняли ее по-милански, то есть хорошая свинья лучше красивой девушки. У других понимание было возвышеннее и лучше, и вернее, о чем не приходится теперь говорить. После этой песни король, распорядившись зажечь множество свечей, велел спеть еще много других песен на лугу среди цветов, пока не стали заходить все восходившие в начале звезды. Вследствие этого он рассудил, что пора спать, и, пожелав доброй ночи, приказал всем разойтись по своим покоям.